Не муж. В следующую секунду она замерла, рука дрожала, висела в воздухе, почти не шевелившись. Мужчина со злостным ужасом раскрыл глаза, затем сжал зубы и замер. Сердце неустанно билось в груди, предвкушая опасность, но он почему-то не шевелился. То, что она задумала, ни черта не мелочь, похоже, это преступно. Трусливая дрянь не решилась сделать такое днем, через приказ, глядя в глаза, и сейчас не может решиться. Что делать? Вскочить, схватить ее руку, бежать прочь, чтобы не слышать приказа остановиться. Тогда она может дать этот приказ через контролер, и Дерек, как самая послушная на свете собака, вернется домой, потому что чья-то собственность не могла самовольно куда-то уйти. Хотелось горько смеяться, или хотя бы рявкнуть, чтобы она испугалась и выронила шприц. Что овца хочет сделать? Зачем? Через пару секунд молодой человек почувствовал, как на кожу щеки что-то упало, что-то горячее, скользкое и жидкое. Затем еще раз. Капля стекла к губам, отчего Хартман вновь раскрыл глаза. Соль, слезы. Она рыдала. Беззвучно, тихо, недвижимо. А рука со шприцом так и продолжала трястись в воздухе, как ветка на ветру. В конце концов девушка попятилась, силуэт тени начал отдаляться. Так же бесшумно, невесомо делая каждый шаг, Эллен пошла прочь и лишь слегка звякнула дверь. «Что это, твою мать, было?» прошипел Дерек, медленно вставая с кровати. Вновь пустая комната и привычная полоска света между штор. Он почти неслышно встал и, как призрак, побрел следом за своей госпожой. Чуть высунулся в коридор, тут же увидев, как она кралась к своей комнате, а после растворилась за дверью, даже не захлопнув ее до конца. Тут же раздались тихие, рыдающие всхлипы. Мужчина медленно подошел к комнате, глядя в тонкую щель дверного проема. Эллен сползла по стене рядом, схватилась за лицо, продолжив плакать. Слезы градом лились на пол, стекали по щекам. Иногда слышались странные звуки. У нее явно заложило нос. «Я не могу так!» Сипло бубнила она, размазывая соленую жидкость по красному от страха и горю лицу. «Нет, я не могу, он живой человек! Я не могу так поступить с живым человеком! Он все чувствует!» Вновь приступ рыданий. Шприц валялся где-то рядом и чуть поблескивал в лунном свете. «Я предала тебя, прости меня!» Губы дрожали, рот открывался сам собой. «Я не смогла! Прости меня, умоляю, прости!» Девушка едва не выла. «Я не сделала то, что должна! Я просто ничтожество! Но он живой, он личность! Он чувствует и понимает! Он, может, меня любит! Не могу так с ним поступить! Просто не могу!» И снова истерический плач. «Почему я вообще живу?» Тихо спросила Эллен у себя. «Я не хочу больше жить. Это все одна огромная пытка. Я хочу умереть. Прости меня, прости!» Хартман смотрел на этот монолог, словно оцепенев. С кем она разговаривает? Кому адресованы эти слова? Кого госпожа так молит о прощении, если у нее никого нет? И она, как сама сказала, годы провела в одиночестве, с мечтой лежать вечерами хоть с кем-нибудь. «Я не люблю тебя. Не рассчитывай». И одними губами, скривившись, сам себе ответил мужчина. Ни одно логичное понимание того, что тут происходило, не лезло в голову. Может, она сектантка и просит прощения у какого-нибудь своего выдуманного бога? Но Дерек не находил в ее доме ничего напоминающего молебную атрибутику. Может, все намного проще, и овца просто больная на голову, свихнулась от старости? Так или иначе, дело принимало неожиданный оборот. Жить с ней становилось опасно. Отчего-то молодой человек вновь внезапно подумал о возможной смерти странной госпожи. И теперь эта мысль даже не вызывала стыда. Она хотела ему что-то вколоть, и это явно был бы не физраствор и не успокоительное. Она хотела ему навредить. Значит, он тоже может хотеть ей навредить, разве нет? Око за око, зуб за зуб. Хартман медленно развернулся и пошел прочь от комнаты, селись смирить уйму жестоких, тяжелых чувств. Желание отомстить, наказать. Он ощущал себя так, словно его предали, ведь и даже позволял себе этой мерзкой овце доверять. Не думал о том, что она может навредить как-то еще помимо предложения съесть с ней блины каждое утро. Овца предала его доверие, сделала рабом, домохозяйкой, секс-игрушкой. Теперь еще и предала доверие. «А если я не буду тебя устраивать?» «Перепродашь, чтобы отбить часть вложений?» Ехидно рассуждал Дерек, сжимая кулаки. «Он будет ее устраивать, потому что он раб, И с этим ничего не поделать. «Блины, как обычно. Приятного аппетита!» — сухо сказал Хартман, поставив тарелку на обеденный стол перед хозяйкой. Затем молча вернулся к плите. «Выглядит вкусно, спасибо». Она довольно закивала и тут же схватилась за нож и вилку. Эллен выглядела довольной, как всегда милой и улыбчивой, будто ничего не было. Весело по-детски смеялась, с улыбкой смотрела на тающий в жиру сливочного масла сахар. В своем любимом халате, которых у нее было, как оказалось, несколько, одинаковых, и она меняла их по мере загрязнения, а потом муж вынужден был аккуратно их стирать. Пусть не без помощи стиральной машины, но все равно должен был. А потом сушить, гладить и приносить ей, чтобы ходила в чистом и сухом. «Лицемерная тварь!» С такой же улыбкой размышлял Дерек, глядя за окно на пасмурное небо. Мимо пронеслось несколько птиц. «Эллен!» Он прикрыл глаза и вновь вернулся к готовке. «Могу я сегодня выйти в город пройтись? У тебя есть на меня днем какие-то планы?» «Конечно, можешь!» Девушка активно закивала. «Конечно! Ты делай, что хочешь, просто предупреди меня, если решишь куда-то пойти, чтобы мы друг друга не теряли и не искали потом». Она вновь лучисто улыбнулась, дожевывая блин. «А когда ты планируешь вернуться?» «Вечером», — спокойно ответил Хартман. «Часов 8-9. Хочу своими глазами посмотреть на город». «А, ну ладно, хорошо». Госпожа задумалась, затем опять кивнула. «Я тогда себе покушать в обед что-нибудь закажу. А хочешь... Хочешь, как-нибудь вместе по городу погуляем?» Она подняла блестящие зрачки на молодого человека. «Как-нибудь погуляем?» Дерек фальшиво улыбнулся. «Конечно». Сухо, ветрено. Мужчина даже накинул черную ветровку плащ, прежде чем выходить на улицу. Из-за этого ветра волосы лезли в лицо, путались меж собой, мешали видеть. Холод порывов ощущался на коже. Хартман лениво писал СМС Виоле с просьбой о встрече. И был чертовски рад, когда тут же получил ответ. Словно она ждала этого сообщения. Ждала так сильно, что каждые 5 минут косилась на экран смартфона. Жизнь текла своим чередом, а обстоятельства, они менялись. В какой-то момент эту странную овцу было жаль, но теперь все поменялось. Нельзя жалеть того, кто покушался на твою жизнь или твое здоровье. За себя можно и нужно бороться. Правда, как именно, Дерек пока не представлял. Все еще думал заработать денег, несмотря на все то, что видел ночью, но уже сильно сомневался, что Эллен его отпустит. Возможно, Виола права, была права, с самого начала. С террористами не договариваются. А чем не террорист тот, кто имеет над тобой полную перманентную власть и еще и подумывает причинить вред? «Если кто-то из нас правда должен умереть, то знай, тварь, это буду не я». Шприц все еще мелькал в воспоминаниях. В ушах звучали слова: «Он живой человек, я не могу так!» «Не может провернуть то, что с живым человеком нельзя делать?» «Кто она тогда, если не тварь?» «И я тебе не муж, гнида!» — рычал Хартман. «Не муж, раб!» А ветер все усиливался. Поднимал в воздух волосы, они лезли в лицо, отчего мужчина раздражался и смахивал их бледной ладонью. Продолжала шуметь листва, и ярость медленно отступала, но оставляла после себя обреченную пустоту. Дерек, выходит, был совершенно пустым. Личностью его делали лишь сухие старые книжки из библиотеки и лаборатории. И ненависть. Ненависть к Эллен и маниакальное желание освободиться. Что такое личность? Субъективные воспоминания, цели, воля, реакции, опыт применения которых человек получает как раз из воспоминаний. Личность Хартмана была ни много ни мало, слеплена из подавленной злобы и мечты не иметь над собой никакой власти. Скудно, несмотря на огромный массив знаний, которыми мужчина владел. Что будет, если это желание исполнится? Он, выходит, лишится большей части и без того крошечной личности, лишится части себя. Ибо только ненависть сейчас двигала его вперед, заставляла переставлять ноги по дороге навстречу. Пустой. Без детства, без юности, без первых поцелуев, первой любви. Дерек родился взрослым, но родился так, что словно потерял память. Будто, если он чуть-чуть напряжется, то обязательно что-нибудь вспомнит. Еще немного, вот-вот, и вспомнит. Вот только вспоминать было нечего. Его нутро наполняла бескрайняя чудовищная пустота. Молодой человек не знал взросления, дружбы, предательства. Не знал, но все равно был взрослым из-за вшитых блоков памяти, формирующих социально приемлемое поведение своей сухой информацией. Сколько лет ему вырезали? 25? 30? Размышлять об этом было то ли злостно, то ли грустно. Хартман хотел бы иметь прошлое, но, увы. Виола топталась на набережной возле реки, уныло глядя на глянцевую рябь воды. Красиво, только глубина сегодня казалась какой-то мутной, слишком плотной. Ее освежало только отражение белого неба. «Привет», — пробубнила девушка. Как только мужчина приблизился, она попыталась состроить максимально нейтральное, скучающее лицо, словно ей было почти что все равно, что он ее позвал. Выглядела карикатурно, нелепо и вызывала усмешку. Правда, Дерек не ухмылялся. Лжец. Лицемер. Оказывал внимание и в тот же день переспал с другой женщиной. Хартман больше не силился оправдать себя. Он просто стеклянными глазами смотрел на ее милое краснеющее лицо. Главное не то, что было, а то, что будет. Разве не так? «Здравствуй!» Он медленно кивнул. «Я решил принять твое предложение. Знакомь меня со своими друзьями». «Ты решился?» Виола шокированно выдохнула. «Эта карга тебя достала, да?» «Быстро». «Ну, я рада. Идем». «Они обосновались не в этом районе, так что идем. Прогулка будет долгой». Она лучисто улыбалась, повернулась в сторону моста, топающего в тумане, и махнула, явно с просьбой идти вслед за ней. «Гетто?» Дерек вздохнул. «Я слышал, новые полноправные живут там. Почему так?» «Потому мы рождаемся взрослыми». Фернандес прищурилась в обреченной злобе на этот факт. «И обычно нам, в отличие от тебя, не покупают навыки. Вот эти правовые блоки и все прочее, они включены в стоимость. А остальные блоки – кастомная, очень дорогая вещь. Нас в основном заказывают либо для секса, либо скоротать одиночество, создать себе досуг. Зачем секс-кукле что-то уметь? Максимум еще впрягают работу по дому делать. Но для этого тоже не нужны супердорогие блоки. Научиться готовить простую еду несложно, как и держать в руках пылесос». «Логично». Мужчина прикрыл глаза. «И что, неужели ни у кого нет никаких навыков?» «Те единицы, которые их имеют, уже не в гетто». Виола мрачно усмехнулась. «А что мешает заработать на блок навыка? Каким-нибудь простым трудом? Неужели лучше сжечь беспилотное авто, грабить их, чем просто заработать?» «Заработать пару сотен тысяч долларов? Это стёб?» Фернандес поправила изящный синий сарафан, затем сложила руки на груди. «Легко говорить, когда все умеешь». «Если бы я не умел, я бы взялся учиться. Или зарабатывать». «Ты так говоришь, потому что уже все знаешь и умеешь. На деле ты понятия не имеешь, каким бы был, если бы не имел ни одного дорогого блока». Дерек замолчал, затем снисходительно улыбнулся. На самом деле он правда не имел понятия, каким бы был, но чувствовал, что пошел бы работать. Просто чувствовал. Как-то так сложилось, что мужчина совсем не чувствовал в себе тяги к безделью или анархии. «Гетто новых людей». Как-то так называли небольшие улицы, где такие скапливались и жили. Их места дислокации раскидались по городу, не были одним районом. Скорее уж, выглядели как небольшие улочки из параллельной реальности. Мрачные здания без зелени, которые давно не знали ни ухода, ни ремонта, напоминающие многоэтажные серые коробки. Постиндустриальные кубы, от которых веяло очень старыми эпохами. Первые этажи всегда были изуродованы плохими граффити, потому что никто из новорожденных не умел нормально рисовать. Но зато они отлично владели возможностью использовать мат и всегда чувствовали в себе желание его где-нибудь написать, рядом со схематичными половыми органами. Беспилотные грузовые самосвалы, которые собирали мусор, появлялись здесь очень редко. Машины часто встречали умельцы пилить болгаркой, имеющие мечту поставить симпатичное автомобильное кресло к себе домой. Пахло мусором. Трава вдоль домов казалась потухшей и серой. Иногда откуда-то раздавался нервный злостный крик. Полтора часа определенно стоили такой прогулки. Хартман с омерзением осматривался, иногда на глаза попадались груды спутанных проводов, которые свисали с нерабочих фонарных столбов. Жители гетто не любили платить за свет, так что нелегально врезались в чужие линии электропередач. Иногда успешно, иногда нет. «Я что, настолько отчаялся?» — спрашивал сам у себя мужчина, но тот же вздыхал и качал головой. Кроме кучки озлобившихся на мир бомжей, у него не было доброжелателей. Да и вполне вероятно, что озлобились эти бомжи заслуженно. Их лишили самого драгоценного, того, что должно было быть у каждого человека. Лет жизни, детства, юности, нормальной любящей семьи. И им ничего не дали взамен, помимо свободы. Их просто вышвырнули в мир, к которому они не были готовы. А мир не был готов к ним. «Виола!» По другую сторону улицы раздался смешливый вопль. «Что, привела своего гения с железом в башке? Привет, мужик!» «Ну и как оно? Все знать, все уметь? Заебись, наверное!» Незнакомец язвил. Это раздражало. «Просто отлично!» Дерек оскалился. Мужчина сидел на крыше кислотно-желтой машины, с каждой секундой улыбаясь все шире. Он выглядел практически как ровесник Хартмана, вечно приглаживал зеленые волосы с выбритыми висками, словно красовался ими, хотя черные корни уже заметно отросли. «Не киптись, это я так!» Молодой человек прикрыл желто-зеленые глаза, затем поправил рваные джинсы и встал на крышу потрепанного временем авто с множеством уродливых наклеек. Его неоново-красная футболка со средним пальцем контрастно оттеняла волосы, а еще невозможно безмерно раздражала. «Мы с тобой заказанные!» Продолжил он. «Мы в одной лодке. И ты, насколько я понял, созрел слить свою госпожу. Ну что, поздравляю. Добро пожаловать к Церберам. В свой новый, так сказать, дом».